Думаю, сегодня альбатросы больше не вернутся. Давай посидим, Саша, на травке. Поболтаем. А ты изменился, Петя. Помолодел, что ли? Пожалуй, 27 лет молодеть рановато. Жена, поди. И счастлив необыкновенно. Жена, Надя. Кончится война, познакомлю. Да, война. Помнишь, ты сказал в Гатчине, нужно быть ко всему готовым. Какие-то 3,5 месяца назад были беззаботные, счастливые, а сейчас... Война. Горе. Страшно, Саша. Зачем все это? И почему наши аппараты такие великолепные, гордые? Почему они должны служить войне, убийствам? Им бы как птицам в небе летать. Новые горизонты, новые пространства открывать, новые земли. А в недолгом времени, быть может, планет. А тут опять летят. Петя, дай мне слетать, а? Позволь, Петя. Если уж лететь, то мне. Нелидов! Я здесь, ваш благородие. Как с машиной? Так, что разобрал. Петр Николаевич, клапаны прорываю. Разобрал? А вон альбатросы снова летят. Пустой, ваше благородие. Ребята глядят, говорят, это они так просто прохлаждаются в воздухе, а после вчерашней грозы. Ну, смотри. И правда улетают. Странно. Чего разлетались? Геннадий, убедительно прошу, не копайся долго, машина может понадобиться. Я в раз, Петр Николаевич, только отдохнуть бы вам нынче. Моду взяли каждый день. Строгий мужик. А знаешь, Саша, недавно летал я в разведку. Мотор забарахлил, чихать начал. Словом, пришлось сесть в тылу у врага. Но вроде все, крышка, плен. Живым, думаю, не сдамся, пистолет со мной. Ночь проплутал по болотам, на утро гляжу. Бегут человек 5 австрийских солдат. Да вместо того, чтобы меня взять в плен, сами мне сдались, упросили взять их с собой к нам. Ну, утром я с ними и заявился на аэродром. Смотрю, а у Нелидова седая прядь в волосах. Вот русский человек, на слова скупо сердце. Не хотят австрийцы с нами воевать. Каждый день перебежчик. Сегодня утром опять 4 перешли. Говорят, полковнику Штилю наш 11-й отряд в кошмарных снах снится. Расстреляю без суда. Повешу. Не поймали. Темно было. Сами к русским метили. Всех расстреляю. Где лейтенант Розенталь? Я здесь, генерал-полковник. Прогуливайтесь. Погодкой наслаждаетесь. Птичек слушайте. Только в моей палатке храбрый барон. Генерал-полковник, я попрошу вас... Нет уж, это я попрошу вас, барон фон Розенталь. Почему не вылетаете? Почему здесь? А вы знаете, что 4 мерзавцев опять бежали к русским в ваше прекрасное имение? Я высылал разведчиков. Я должен идти наверняка, генерал-полковник. Что донесли разведчики? Обстановка благоприятна. Один самолет у них неисправен, другой в полете. На аэродроме остался последний. Если встретимся, то один на один. Мне безразлично, уничтожите вы этого русского летчика или нет. Мне наплевать на ваше имение. Но мне нужно знать, где их слабые точки. Вы меня поняли, барон? Слабые точки. И вы их сегодня сфотографируете. Иначе, боюсь, барон, что вам не поможет даже ваш титул. Я разнесу в щепки вашу усадьбу. И никакой премии не хватит, чтобы ее восстановить, вам ясно? Умоляю вас, умоляю, герр-полковник, еще немного. Это фамильный замок, мои предки. И в щепки, Розенталь, в щепки! Если сегодня не будет фотографий, фамильный замок со всеми предками и привидениями к черту. И вас туда же, как плохого разведчика. Вам ясно, Розенталь? Через 15 минут я буду в воздухе. Через час у вас будут фотографии, а у меня пленный Нестеров, живой или мертвый. Слово барона фон Розенталь, герр-полковник. Я тебе скажу, Саша, Россию не победить. Надо знать наших солдат. Нелидов, ему подобные. Но надо думать, думать, Саша, как лучше воевать, чтобы нам скорее победить. Странно, Петька. Ты один из самых мирных людей, которых я знаю, и вдруг думаешь, как лучше воевать, убивать. Есть такая должность на земле, Саша. Защищать Родину. Я защищаю Россию. Да, моя мечта стать летчиком-испытателем, конструктор. Война. Какое мерзкое слово. Во мне все кричит против него. Но, Саша, они не щадят нас. Они придумывают новые способы уничтожения. Значит, мы должны защищаться, бороться, пока в этом есть необходимость. А вот кончится война, и клянусь тебе, Саша, я займусь только и исключительно конструкцией новых самолетов. У меня столько планов. Да что это они сегодня? Опять альбатрос летит. Этот, по-моему, уже не на прогулку собрался. Кружит над нами, скотина. Нелидов! Есть Нелидов, ваш благород. Аппарат мне быстро. Исправим только двухместный. Не ваш. Все равно. Давай. Быстрее, Нелидов, быстрее. Упустим. Я полечу с тобой. Нет. Что ты сделаешь один против альбатроса? Не дури. Там разберусь. Нелидов, быстрее, быстрее. Контакт. Есть контакт. Ваш благород, ваш благород. Привяжитесь к сиденью. Даже привязаться не успел. Оторвал машину от земли, даже не набрав достаточной скорости. Ну вот, вот. Качнулся на крыло. Ну как же можно? Что он делает? Не сомневайтесь, ваше благородие. Выровняет Петр Николаевич самолет. Вот, видите? Вон она как высоту набирает. Не летчик, одно слово, мастер. Опять альбатрос. Кружит. Приближается Петр Николаевич. Вовсе рядом. Нестеров отходит в сторону. Почему? Продолжает набирать высоту. Что он задумал? Странные манипуляции. Да он хочет отрезать путь альбатросу. Не пускает его в наше расположение. Точно так. Не дает он ему фотографировать. Смотрите, смотрите. Альбатрос меняет курс. Пошел к линии фронта! Набирает высоту! Поздно! Нестеров быстрее! Нестеров над противником! Смотрите, смотрите! Летит ему наперерез! Они сближаются! Альбатрос удирает! Чего же Нестеров медлит? Надо возвращаться! Он гонится за альбатросом! У него же преимущество в высоте! Набирает скорость! Сумасшедшие! Они же столкнутся! Удираешь, негодяй. Врешь. Догоню, не удерешь. Майн Гот! Это Нестеров! Зачем, зачем я так долго медлил? Что мне надо? Черт с ними, с деньгами, с умением жить, жить, жить! Скорее, скорее бежать! Догнать, догнать, не удерешь, проклятый. О, о, Он сумасшедший. Он идет на меня в упор. Уже совсем близко. Я вижу его. Я вижу его. Он безумен. Еще немного. Я протараню тебя. Он не сделает этого. Он же сам погиб. Он не сделает этого. Я сделаю это во имя Родины. А ведь почти невредим Петр Николаевич-то. Гляньте, только вот тут у виска кровь. Петр Николаевич, Петр Николаевич. Первый таран, как и первая мертвая петля, как и первый дальний перелет. Слава тебе, герой русский! Да будет подвиг твой примером нам. И да найдет каждый из нас в себе такую же силу и такую же любовь к родине, когда придет его час. Мир праху твоему, Петр Николаевич, господин штабс-капитан русской армии Нестеров. Вовеки не забудется подвиг твой и имя твое.